Глава 6. На этот раз все было совсем не так, как должно. Нет, Ася все так же весело болтала на самые разные темы, не забывая периодически предлагать Ивану конопушки. Но он чувствовал, что в этой веселости нет привычной искренности. Спутница его напряжена. Она то и дело поправляла ремень безопасности, словно проверяя, не сильно ли он давит на того, кто сидит в животе. А еще поглядывала на часы, чтобы, согласно рекомендации Елены Федоровны, сделать первую остановку. Как же он терпеть не мог эту Асину привычку замалчивать проблемы, которые, если присмотреться повнимательнее, и не проблемы вовсе, а так, мухи раздутые до размеров слона. Не пора ли нам притормозить? На всякий случай поинтересовался рыбак перед выездом на федеральную трассу. «Считаешь, пора?» Ася задумалась. «Может, лучше чуть позже? Что-то мы совсем медленно едем. Я могу пока поискать в навигаторе какое-нибудь кафе». Идея рыбаку понравилась. Он слегка прибавил газу, и Форд, такой же любитель быстрой езды, как и его хозяин, радостно понесся вперед. Ася открыла приложение в телефоне и принялась в лицах читать отзывы. Получалось у нее это так смешно, что Ивану удалось отставить неприятные мысли в сторону и включиться в игру. «Регулярно бываю в этом кафе и каждый раз заказываю пасту карбонара. Вкус всегда разный, не всегда адекватный, порой просто мерзкий. Но, наверное, добавляют какую-то траву, потому что отказаться от пасты не могу. Просто какая-то зависимость выработалась». «Бред», — хмыкнул рыбак. «Надо же такое придумать. Макароны с травой. Признайся честно, это ты сама придумала». «Да нет же, вот, посмотри сам». Ася продемонстрировала экран смартфона, как будто он на ходу мог убедиться в правдивости ее слов. «Отвратительное обслуживание, вернее, отвратительнейшее. Спасибо, что предупредили. А вот еще прикол. Просидев час, сатэ из морепродуктов так и не принесли». «В чем прикол?» «Ну, это же классика из серии. Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Неправильное применение деепричастного оборота». Никакой особой неправильности рыбак не заметил. Асе, конечно, виднее, как говорится. Кто на что учился? Повисла напряженная пауза. Ася ждала реакции Ивана, а он путался в версиях ответа, которых одновременно было и слишком много, и катастрофически мало, а вернее, ни одной. И в этот момент, как нельзя кстати, зазвонил телефон рыбака. «Щедрый», — сказал Иван, включая громкую связь. «Привет, дружище. Вы уже в дороге?» После короткого ответного приветствия поинтересовался майор. «Само собой», — отозвался рыбак. «Ася рядом?» «Угу», — подтвердила Ася. «Ну и чудненько. А я нашел человечка, который готов с вами поделиться информацией на взаимовыгодных, скажем так, условиях. В чем будет заключаться его выгода?» В подобных вопросах рыбак привык договариваться на берегу и не терпел фраз, допускающих неоднозначное толкование. «Вот у него и спроси», предложил Щедрый. «Он на дежурстве и прямо сейчас готов с тобой пообщаться. Крылов Даниил Даниилович, я сейчас тебе контакты скину. Пользуйся». Экран мобильного погас, но тут же снова засветился, уведомляя о новом сообщении. Рыбак мысленно потер руки. «Полицейский, который хочет поговорить, наше все. Не стоит заставлять его слишком долго ждать. Согласна?» Ася кивнула и потянулась за телефоном, уточнив. «Набираю? Давай». Абонент трубку снял после первого жигутка. «Крылов». Судя по голосу, на Даниила Данииловича он не тянул, но Иван решил не торопиться с выводами до визуального знакомства. «Рыбак», — представился он. «Мне ваш телефон дал Щедрый Андрей Геннадьевич». «Да, да, Андрей», — подтвердил его собеседник. «Я так понял, вы... Можно на «ты»?» «Пожалуйста», — дал добро рыбак. «Я так понял, тебе деньги платят, чтобы отмазать хозяина дурдома, да?» «Какого дурдома?» — опешил Иван. «Нашего местного дурдома. Так? А разве у Ермолаева не дом престарелых?» Иван вопросительно посмотрел на Асю, и она неопределенно пожала плечами. «Дом престарелых, само собой, в поселке, на набережной. А в горах самый что ни на есть дурдом. 4 сумасшедшие старухи и он с женой. Пропавший этот, Новиков, тоже, похоже, не в себе был. Иначе бы не попёрся в такую непогоду на прогулку». «Наверное, имелись какие-то причины?» — предположил рыбак. «Кто же теперь расскажет? Якобы он 2 раза в неделю в любую погоду ходил играть в шахматы. Вот и попёрся. Главное, на следующий день уже распогодилось, иди не хочу. Нет же, его в самую метель понесло. Скорее всего, сбился с дороги. Там чуть ниже начинается опасный участок, даже днем в хорошую погоду опасно ходить. А уж ночью в метель, полно щелей, скальных уступов, шатающихся камней. Ставишь ногу вроде на нормальный камень, расслабляешь мышцы, а он вылетает, и тело, не успевая отреагировать, падает. Даже если невысоко, 2-3 метра, но острые камни, сухие сучья — это гарантированная тяжелая травма, после которой человек медленно умирает в темноте от болевого шока и переохлаждения. Сколько таких случаев было? Уже 3 дня прошло. Новиков однозначно мертв. Ермолаев ваш поставил на уши всех. Полицию, спасателей, волонтерское сообщество. А толку? Я сначала не понял, зачем ему это надо. Подождать до весны и даже напрягаться особо не придется. По запаху можно будет отыскать. Только потом понял. И почему же? Вклинился в монолог Крылова Иван. Так наследство же. Как обнаружилось завещание Новикова, я сразу прозрел. Нет тела, нет наследства. А денег-то хочется. Зря, что ли, Ермолаев старался. Обхаживал старика. Да только форсирование поисков было его стратегической ошибкой. Если бы он сидел тихонечко, ждал результатов, то благополучно прошла бы версия несчастного случая. А он весь какой-то слишком нервный. История с пропавшим дедом начинает очень подозрительно выглядеть. То есть ты считаешь, что Ермолаев специально спровадил жильца на тот свет, чтобы получить наследство? А как еще можно считать, если человек оформляет завещание, как положено, через нотариуса, и буквально через неделю пропадает? Причем это не какой-нибудь одинокий дед, у которого из наследства только деньги, на похороны припасенные, да единственный костюм приличный. Нет же, он отписал ему свое предприятие. Деталей не знаю, но, похоже, жизнеспособное. Во всяком случае, так говорит дочка Новикова, прямая наследница. Там еще и внучка имеется, тоже претендентка на дедовы денежки. Дочка собирается судиться с Ермолаевым, но ему, похоже, на это наплевать. Роет землю в поисках Новикова. А чем он объясняет свою настойчивость? Да бред несет какой-то. Одна из его чокнутых постоялец уверяет, что Новиков еще жив. В интернете написано, что шизофрения — вещь не заразная, но в последнее время у меня к нему все больше и больше недоверия. Так что ты, если решил у Ермолаевых поселиться, сначала подумай хорошенько. У меня тетка в Коктебеле летом комнату приезжим сдает. Могу с ней переговорить. Думаю, не откажется хорошего человека приютить. «Конечно, до ермолаевского евроремонта ее жилье малость не дотягивает», — Крылов хохотнул. «И из еды только то, что в супермаркете купишь. Не сезон, сам понимаешь. Общепит отдыхает. Зато спокойнее». «Подумаю», — пообещал рыбак. «Просто я не один, с девушкой. Посоветоваться надо». «Брать в командировку в Крым девушку равносильно поездке в Тулу со своим самоваром», — усмехнулся Крылов. «Но тем более с девушкой». Я бы на твоем месте не рисковал. Надумаешь, телефон мой у тебя есть. Нет, не говори потом, что я не предупреждал. Что понадобится, звони, помогу. В рамках правового поля, разумеется. Ну и ты, не забывай делиться информацией.